и немного злословили у нее за спиной. Вегард Крок ссорился со всеми и всегда, его не любили. Из-за того, как он себя вел, и из-за того, что он писал. Наверное, особенно из-за последнего. «Знаю я таких людей», — вспылила Ингер Йоханна. «Они крутые, пока сидят дома за компьютером. И тут же превращаются в робких и трусливых, когда оказываются лицом к лицу с теми, кого оклеветали. Если только предварительно не напились до полусмерти». «Как бы там ни было с ним, обошлись до крайности жестоко», — пробормотал Ингвар. «У нас осталось вино?» Она кивнула и плотнее закуталась в плед. «Мне тоже такой человеческий тип хорошо известен. Он поставил на журнальный столик полный бокал. Ты хочешь чего-нибудь?» Она покачала головой. «Такие люди сводят на нет любое обсуждение, общественную дискуссию. В этой стране совершенно невозможно...» Ингер Йоханна испугалась своего голоса. В нем звучали истерические нотки и уже потише продолжила. «Спорить, доказывать что-то невозможно. По крайней мере, в газетах. Журналисты заняты поисками красивых формулировок и оскорблением своих противников, а не обсуждением проблемы. Никого не интересует чужая точка зрения и мнение оппонента». Ингвар откинулся на спинку дивана, поднял бокал и посмотрел на нее изучающе. Волосы в беспорядке, мешки под глазами. Бледная, что, впрочем, неудивительно для этого времени года, но ему показалось, что кожа у нее на лице стала прозрачной. Она выглядела до странности незащищенной и, похоже, пыталась маскировать это напускной злостью, которую он никогда в ней раньше не замечал. «Иди ко мне», — нежно позвал он. «Нельзя принимать все так близко к сердцу. У людей нельзя отнимать возможность выкричаться. Обычно это не со зла. Острота ситуации, публичная ссора — для многих способ развлечения». Ингер Йоханна поджала под себя ноги и пригладила волосы. Губы у нее подрагивали. «Как меня это все раздражает!» — тихо сказала она и добавила. «Извини, я хочу побыть одна». «Хорошо, хорошо». Ингвар встал с дивана. «Мадс Бохус!» — вдруг произнесла она. «Да, так его зовут». Он сел обратно. «Вы его нашли?» «Нет». «Почему?» Ингвар пригладил рукой светлые, сильно отросшие волосы. Он знал, что это выглядит смешно. Залысины, складка на шее и завитки над ушами. Обычно он стригся коротко. Так волосы казались гуще, а он сам моложе. «Его официальный адрес в Осло, на Бислет, Луизесгате. Но в той квартире его нет. Соседи говорят, что он странный тип. А старушка из квартиры сверху, что он часто куда-то уезжает и подолгу отсутствует. Ни с кем не разговаривает, только здоровается на лестнице. К тому же, насколько мы поняли, он как-то необычно выглядит. Можешь постричь меня завтра? Я могу постричь тебя сейчас, время у нас есть». Джек завилял хвостом, увидев, как Ингвар выходит из комнаты. «Нет, мы не идем гулять!» — прикрикнул он на собаку. «Кыш!» Джек потащился в угол, покрутился и со стуком шлепнулся на паркет. «Не совсем коротко», — предупредил Ингвар, протягивая ей машинку и повязывая полотенце вокруг шеи. «Не под ноль, то есть. Я хочу, чтобы кое-какие волосы все же остались». «Договорились. Садись». Он чувствовал себя овцой, когда машинка начала продираться сквозь волосы на затылке.